Желаю вам спокойной ночи. Это произошло несколько дней спустя. Поднимаясь к себе за табаком, я услышал звуки. Восьмая прелюдия. Еще до разгрома начала ее разучивать племянница. Но до этого вечера моя племянница не решалась вновь прикоснуться к клавишам. Что побудило ее играть сейчас? Какая внезапная внутренняя потребность? Но играла не она. Она сидела на своем обычном месте за рукоделием. Ее взгляд встретился с моим, что-то хотел мне сказать. Что может быть выше этой музыки? Выше? Не то слово, нет. Она вне человека, вне существа его. Она раскрывает... Нет. Заставляет угадывать. Нет, помогает постигать, что такое природа. Божественная и непостижимая. Природа, не вмещающаяся в человеческую душу. Да, эта музыка нечеловеческая. Бах! Он мог быть только немцем. В самом характере нашей страны это есть что-то нечеловеческое. Я хочу сказать, далекое человеку. Я люблю эту музыку. Я преклоняюсь перед ней. Я полон ею. Она живет во мне, как Бог. Но она не моя. Мне бы хотелось создать музыку, близкую человеку. Это тоже путь к достижению правды. Это мой путь. Я не хотел бы... Я не мог бы идти другим путем. Теперь я это знаю. Знаю твердо. С каких пор? С тех пор, как живу здесь. Франция мне теперь нужна. Но я требую многого. Я требую, чтобы она меня приняла. Не как иностранца-путешественника или победителя. Нет. Они от нее ничего не получат. Им она ничего не даст. Ее ценности, ее огромные ценности не захватишь. Нужно, чтобы она сама отдала их вместе со своим молоком, чтобы она в материнском порыве дала нам грудь. Я хорошо понимаю, что многое зависит от нас, но и от нее. Нужно, чтобы она согласилась понять нашу жажду, согласилась утолить ее. Согласилась соединиться с нами. Препятствия будут преодолены. Искренность всегда преодолевает препятствия. Желаю вам спокойной ночи. Я не могу припомнить сейчас все, что было сказано в течение более чем сотни зимних вечеров. Но тема не менялась. Это была длинная рапсодия его открытия Франции. Любви к ней издали до того, как он узнал ее, и любви, возрастающей с каждым днем с тех пор, как он имел счастье жить в ней. И, честное слово, я восхищался им. Да, восхищался тем, что он не терял терпения, и что ни разу не попытался он разбить неумолимое молчание резким словом. Напротив, когда бывало молчание, как тяжелый непроницаемый газ, проникнув в нашу комнату, заполнял ее до краев, казалось, что из нас троих легче всего дышалось ему. Тогда он смотрел на мою племянницу с тем особенным выражением одобрения, одновременно серьезным и улыбающимся, которое появилось у него с первого дня. А я видел, как мечется душа моей племянницы в тюрьме, ей же самой воздвигнутой. Я видел это по многим признакам, из которых самым незначительным было легкое дрожание пальцев. Он часто говорил о себе. Мой дом стоит в лесу. Там я родился, там ходил в сельскую школу на другой конец деревни. Я не покидал его, пока не поехал в Мюнхен сдавать экзамены, а потом в Зальцбург учиться музыке. Вернувшись из Зальцбурга, я уже постоянно жил дома. В соседнем от нас поместье живет девушка. Она очень хороша собой и очень кратка. Мой отец всегда надеялся, что я женюсь на ней. Однажды мы гуляли с ней по лесу. Цвели самые разнообразные цветы. Нарциссы, дикие гиацинты, амариллисы. Девушка вскрикивала от радости. Она восклицала: «Я счастлива, Вернер! Я люблю! О, как я люблю эти божьи дары!» Я тоже был счастлив. Мы растянулись на мху среди папоротников. Мы не разговаривали. Мы смотрели, как раскачиваются над нами верхушки елей, как перелетают птицы с ветки на ветку. Вдруг девушка закричала: «О, он укусил меня в подбородок, маленькая дрянь, скверный комар!» Затем она взмахнула рукой: «Я поймал одного, Вернер! Смотри, как я накажу его! Я отрываю у него ножки! Одну, теперь другую!» И она проделала все это.